Убедившись, что все работает так, как надо, я со спокойной душой проследовал в тайное помещение, и сержанты вошли сразу за мной. Окинув помещение быстрым взглядом, я чуть не присвистнул от удивления. Помещение было уютным. Вот, именно то слово. Окон в этой комнате, примерно метров 5 на 6, то есть, почти квадратной, не было. Дверь, ведущая в комнату из шкафа, была не посередине стены, а смещена к правой стене, и находилась примерно в метре от нее и была чуть выдвинута вперед относительно этой стены. Между дверью и стеной, все свободное пространство занимал шкаф, по глубине как раз вровень со входной дверью. Кстати, если посмотреть влево, то все пространство до левой стены тоже было отдано шкафам, во всяком случае, я насчитал 8 дверок. Так как дверцы были закрыты, я затруднялся даже предположить, что там за ними может быть, да и ввиду серьезности предстоящего разговора, не стал заморачивать себе голову подобными вопросами. Посередине, или где-то около этого, противоположной от входа стены, находился камин, в котором сейчас, создавая соответствующее настроение, горел огонь, распространяя тепло. Недалеко от камина располагался невысокий столик, край которого я видел, находясь в шкафу, и 4 кресла, пару из которых я тоже уже видел. У правой стены стоял, даже на вид, очень мягкий диван с подушками, оформляющих его спинку и большими мягкими валиками поручней с обоих краев этого дивана. Рядом с диваном была расположена дверь, куда она вела было непонятно. Уборная, проследив за моим взглядом, пояснил Хорд. А, глубокомысленно заявил я и, подойдя, уселся в одно из кресел, стоящих у столика. Потайную комнату освещали магические светильники, расположенные на потолке и на двух стенах, слева и справа от камина и над диваном. Правда, нужно сказать, что над диваном был только один светильник, расположенный на стене в районе правого подлокотника. Рядом с диваном, на всю его длину была расстелена громадная шкура какого-то мохнатого зверя. Что это был за зверь, я не знал, а уточнять не стал, не до того. Когда все расселись в креслах вокруг стола, а Хорд из одного из шкафов притащил кувшин вина и 4 кубка, больше похожих на большие кружки, а потом был вынужден послать на кухню за кувшином травяного взвара, потому как пить вино я отказался наотрез. Место и время совсем не те, чтобы туманить себе мозги. Так вот, когда все расселись и наполнили свои кубки, я немного подумал, с чего начать свой рассказ, потому как начинать явно придется мне, ибо трое моих собеседников молча смотрели на меня и ждали, когда я начну. Итак, никто из вас не знает, зачем меня в такой спешке направили в замок. Я, поочередно останавливая свой взгляд на каждом, оглядел своих собеседников, дождавшись от них подтверждающих кивков. Может быть, вы еще не знаете, но империя, или уже напала на королевство Унай, в состав которого входит наше герцогство, либо вот-вот нападет. Дальше, я рассказал им о разговоре в кабинете герцога, о его предположениях. Про телепорт, расположенный в замке, я пока говорить не стал, просто сказал, что у империи есть возможность начать вторжение в герцогство через этот замок, и мне нужно приложить все силы, чтобы этому помешать. Рассказал также и о том, что графиня Дерская может поспособствовать успешному вторжению империи, поэтому необходимо следить за обстановкой за стенами замка, ибо случившаяся засада явно была неспроста. Мои собеседники возмутились на мои подозрения об участии графини Дерской в помощи врагам. «Это же комплот!» – неверяще воскликнул Эдди Вилтон. «Графиня на это никогда не пойдет». И после короткой паузы добавил: «Ей граф не позволит, герцог же его брат». Хорд, услышав это, только грустно улыбнулся, а Стэн проворчал: «Тебе напомнить, сколько раз этот брат пытался убить нашего герцога, кстати, его старшего брата. Так что, если Валан так говорит, то, скорее всего, это вполне возможно. Кстати, неплохо было бы допросить пленников», решив сменить тему, заметил я: «Возможно, нам удастся узнать что-нибудь, что либо подтвердит, либо опровергнет участие графини во всем этом». Я неопределенно покрутил кистью руки, как бы затрудняясь дать определение ее поступкам. Мои собеседники поднялись, но тут я, кое-что вспомнив, ткнул рукой в сторону Хорда. «Кстати, Хорд, все остановились и повернулись ко мне лицом, завтра с утра, сегодня уже поздновато, хотя я немного задумался, а потом продолжил: нет, пожалуй, начни сейчас». Все непонимающе смотрели на меня. «Хорд, все дело в том, что в замке есть люди графини. Я замолчал и с любопытством рассматривал его реакцию. «Этого не может быть», — твердо заявил он. «Ну, что ж», — я чуть усмехнулся, — «это, конечно, хорошо, что ты так уверен в людях, служащих в замке, и, тем не менее, короче, мы тебя подождем внизу, около лестницы, ведущей в подвал, а ты обойдешь посты и узнаешь, покидал ли кто-нибудь замок после нашего приезда, и под страхом смерти запретишь выпускать кого бы то ни было, безо всяких исключений, понял?» «Это приказ», — вдруг нахмурился капитан. «Да, это приказ, капитан», — подтвердил я без колебаний. Видимо, эта моя уверенность в своих действиях убедила его, и он, коротко кивнув, оставил нас с сержантами в коридоре одних, правда, перед этим выгнав из своего кабинета и закрыв дверь на замок. «Куда нам идти, я знаю», — предупредил я вопросы и не торопясь двинулся к лестнице. Ждали капитана мы недолго, минут 10. Сержанты о чем-то говорили между собой, я не пытался их слушать, я пока прокручивал в голове одну интересную мысль, которая, в случае ее осуществления, сможет очень здорово помочь герцогству, ну и мы, надеюсь, в накладе не останемся. Идея была дерзкая и такой же опасной, и пока я не мог придумать, как ее осуществить, хотя сама идея мне нравилась все больше и больше, по мере моих размышлений. Нужно только все правильно рассчитать. Все было здорово, но пока, как говорил наш учитель математики, но пока не сходится решение с ответом. А вот и я. Прерывая мои размышления, появился Хорд. «Ну, что?» – поинтересовался я, хотя, судя по любопытным взглядам, сержантам тоже было интересно. «Пока все тихо», – поспешил капитан нас успокоить. Глава 12. «Отлично», – обрадовался я, «но с завтрашнего дня, капитан, замок закрыт. Вход и выход из него, только после моего разрешения, для всех, без исключения. И, да, я поспешил направить мысли капитана в другую сторону, а то что-то мне не понравились его нахмуренные брови. Присмотрите аккуратно за Изенхардом, ладно?» И, глядя на растерянное лицо капитана, добавил: «Только очень аккуратно и очень осторожно, а то, не ровен час, спугнете». «Считаешь, что Изенхард?» — начал Хорд с удивленным выражением лица, но я его быстро перебил. «Я ничего не считаю, Хорд, я просто прошу за ним аккуратно присмотреть. Это можно сделать?» В моем голосе явно слышалось недовольство. «Да, конечно», — поспешил меня заверить капитан. «Кстати», — небрежным тоном заметил он, распахивая очередную дверь, — «мы уже пришли. Ну, что я могу сказать? Мои представления о подземельях и тюрьмах оказались очень далеки от того, что я увидел. Никаких мрачных пейзажей, никаких полутемных помещений, сочащейся из камней влагой. Сухое, хорошо освещенное магическими светильниками, теплое помещение. Даже и не скажешь, что тюрьма, и если бы не массивные двери, делящие это помещение на множество более мелких, я бы, наверное, подумал, что капитан решил пошутить и привел нас совсем не в тюрьму. С кого начнем?» Дав мне немного времени, чтобы осмотреться, задал вопрос Хорд. «Их трое», — решил уточнить я. «Да», — коротко кивнули мои собеседники, сделав это практически одновременно. «Ты их рассадил в разные камеры, я надеюсь?» Я вопросительно посмотрел на капитана. Тот кивнул, а потом, вдруг засомневавшись, спросил: «А что, нужно было вместе?» И, даже не став слушать ответ, поспешил добавить: «Так, вроде, ты, Эдди», — он бросил взгляд на сержанта, — «сказал, чтобы рассадили поодиночке?» «Все правильно», — подтвердил я распоряжение сержанта. «Веди к тому, кто из них старший. Знаешь, а то», — усмехнулся капитан и, сделав несколько шагов, отодвинул засов у одной из дверей и резко ее распахнул. Мы с сержантами зашли в помещение, в котором содержался пленный, которым оказался памятный мне по лесу воин, одетый в форму гвардии герцога в чине сержанта. Он, видимо, уже спал или просто лежал на топчине, находящемся в дальнем от входа углу камеры, и его разбудил шум открывающейся двери, и сейчас он сидел на этом топчине, подслеповато щуря глаза. «Представьтесь», — резко бросил ему сержант Эдди, но тот продолжал молча рассматривать нас. Я вопросительно посмотрел на Хорта. Тот, поймав мой взгляд, криво усмехнулся и пожал плечами. «В вашем положении», — немного помолчав, продолжил Эдди, — «лучше правдиво отвечать на наши вопросы, и тогда у вас есть довольно большой шанс покинуть это помещение живым». Он немного помолчал, но никакого ответа не дождался. Пленник все так же молча разглядывал нас. «Подумайте о своих товарищах, что томятся рядом с вами», — Сержант небрежно махнул рукой в бок, как бы намекая, с какой стороны от него находятся его друзья. Пленный как-то невесело усмехнулся и опять промолчал. «Я уже понял, что простым этот допрос не будет, но вот то, что под пыткой человек может сказать все, что угодно, я догадывался. А мне, не боюсь показаться неоригинальным, очень нужны были именно правдивые ответы, поэтому я начал рыться в тех знаниях, что получил от Верта, и вскоре откопал руну, которую мой наставник называл не иначе как балаболка. Как он мне пояснил, жертва применения этой руны с упорством хорошо поддатого человека пытается посвятить всех окружающих в перипетии своей нелегкой жизни. Я решил, что это мне вполне подходит, и когда пленник промолчал на очередной вопрос сержанта гвардии, я, чуть отступив за спины моих старших товарищей, быстро создал нужную руну и толкнул ее в сторону пленника. Очевидно, что он что-то, то ли увидел, то ли заподозрил, потому что его глаза расширились, а после движения моей ладони в его направлении, попытался сдвинуться в сторону, вот только он не успел. Не то, чтобы это ему помогло, мой конструкт все равно его бы настиг, никуда бы он от него не делся, но и скорость, с которой руна преодолела разделяющие нас расстояние, сама по себе исключала для него всякую возможность избежать встречи с моим заклинанием. В общем, моя руна и пленник в форме сержанта гвардии герцогства Ренг встретились. Как раз в этот момент Эдди задал какой-то вопрос злым, повышенным тоном, да еще и сжал кулаки. В общем, все прошло очень хорошо. Явно устрашенный видом разъяренного Эдди, пленник начал рассказывать все, о чем его спрашивали, причем с такими подробностями, что Эдди, по-моему, даже неловко стало. Во всяком случае, вид у него, когда мы вышли из камеры с пленным сержантом, был смущенным и каким-то слегка шалым. А может, я это все сам себе придумал и такой вид сержант имел, послушав откровения пленника, если честно, хотя и предполагал нечто подобное, но вот услышать подтверждение своим домыслам, да еще и с такими подробностями, мне, если честно, было не по себе. Судя по всему, остальные тоже получили достаточно пищи для размышлений, потому что до кабинета капитана мы дошли в полнейшем молчании, и только когда за нами закрылась дверь и мы расселись по креслам, капитан первым озвучил вопрос, который, скорее всего, вертелся на языке у всех, включая меня. «Ну, и что будем делать?» И почему-то все посмотрели на меня. Я поежился, вдруг почувствовав себя не очень уютно под этими вопросительно беспомощными взглядами взрослых, умных людей и опытных воинов. Я немного поперхал, прочищая горло, и, стараясь придать голосу уверенность, которую вдруг почему-то перестал чувствовать, заявил: «Ну, у меня есть кое-какие мысли на этот счет. Посвятишь?» Приподняв брови, поинтересовался Стэн. «Интересно, а что его так удивило?» Закралась мысль. «Уж я-то знал о такой возможности намного раньше. Ну, во всяком случае, я нечто такое предполагал. Ведь не зря же меня сюда послали. Но развивать эту мысль я не стал, а просто кивнул. Конечно, заодно и вы, как умудренные опытом, меня поправите, если я где-то ошибаюсь. Слушаем тебя, Валан», — за всех сказал капитан Хорт. Я глубоко вздохнул и, стараясь говорить короткими предложениями, изложил свой план, стараясь особо не заострять внимание на некоторых моментах, глубоко в душе понимая, что эта ночь будет очень долгой. Как я и ожидал, мои соображения вызвали множество вопросов и уточнений. На какие-то я отвечал подробно, на какие-то не очень, а какие-то просто обрывал, говоря, что это будет так, и это все, что им необходимо знать. Обсуждали долго, правда, так как больше ни у кого никаких предложений не было, ну, кроме совсем уж простых, типа, встанем на защиту все, как один, или, давайте выйдем и всем им наваляем. В общем, решили принять за основу мой план, благо, мой путь в замок был долгим и хватило времени, чтобы его придумать, да и наставник тоже внес свою лепту в совершенствование изначального варианта плана. Правда, он сам об этом и не подозревал, так как его участие ограничивалось тем, что он показывал мне то или иное сочетание рун, которое могло мне пригодиться при осуществлении моих фантазий. И постепенно мой план из разряда фантазии озабоченного подростка переходил в разряд вполне осуществим, если его нормально доработать и грамотно исполнить. И на все на это у нас был завтрашний день. Ну, если верить капитану Вернону, как он нам все-таки представился. Не то, чтобы я ему не верил, нет, под действием этой руны соврать он не мог, у него даже не могло возникнуть такое желание, но он мог сам чего-то не знать, или что-то напутать, или ему сознательно сообщили заведомо ложные сведения, да мало ли, что могло быть. Мозг разумного изощренный коварен, на то, чтобы это понять, моих мозгов вполне хватало. Так что, еще неизвестно, что там могли придумать его командиры, во главе с императором и графиней Дерской. В конце концов, мы договорились о наших действиях и кто и за что будет отвечать, и, не знаю как остальные, а я с легким сердцем двинулся в те покои, которые мы с Рыком занимали в наш прошлый приезд. Устал я до такой степени, что придя к себе, просто разделся и рухнул в кровать, заснув еще в полете. Зато я выспался. Утром меня никто не будил, так как по нашему плану мое участие планировалось только в самом, если можно так сказать, в конце, когда отряд графини будет уже возле замка. В общем, я не спеша выполнил все утренние процедуры, поел, в наглую заявившись на кухню, проигнорировав кислую физиономию Кевина Эйзенхарда, встретившегося мне во время моего набега на кухню и, поразмышляв некоторое время, решил все-таки отложить свой визит к Дельревику. Пока рано, разговор с ним, безусловно, необходим, если я хочу достичь именно тех результатов, что загадал, и о которых мои соратники пока даже не подозревают. Нет, вчера они, конечно, спросили, в чем смысл всех этих действий, что я предложил, но я отговорился тем, что эта угроза постоянно маячит на горизонте и в один совсем непрекрасный момент замок может быть захвачен, и, чтобы совсем исключить этот момент, нужно убрать угрозу в лице графини. Лучше всего, конечно, графиню захватить в плен, ну, или если совсем не свезет, то просто убить, хотя этот вариант совсем нежелателен, поскольку, судя по всему, граф свою супругу любит, и в этом случае будет мстить, а возможностей у брата правителя очень много. Лично мне совсем не хочется полагаться на его милость, и поэтому, только в плен. Но вот только вряд ли она самолично появится у нашего замка. Жаль, конечно, но тогда хотя бы сильно поуменьшить число ее прислужников. О том, что ее люди появятся около замка, мне намекали еще во дворце герцога, и сам герцог, да и в беседе с родителями, что-то такое от них прозвучало. Правда, я не особо к этому прислушивался, почему-то считая это маловероятным, а оказалось наоборот. В общем, конечную цель моего плана мои соратники пока не знают, незачем. Сначала нужно выполнить то, что мы вчера вместе наметили, и, если все пройдет так, как мы придумали, тогда я их и познакомлю с тем, что я придумал дальше. Просто, дело в том, что, если вдруг все будут против, и сумеют меня убедить в невозможности осуществления моей задумки, то можно будет оставить все так, как есть, то есть с пленением графини. Немного послонявшись по замку, я вышел во двор, посмотрел, как Хорт и Эдди гоняют своих подчиненных. Ну, не знаю, как оно на самом деле, но на мой взгляд у гвардейцев получалось лучше. Заметив меня, оба командира отдали честь, приветствуя меня, я ответил им тем же, а потом подошел к сержанту гвардии, пользуясь тем, что он отвлекся от командования. Буквально через несколько мгновений туда же подтянулся и Хорт. «А где Стэн?» — поинтересовался я, оглядев двор. «Да, осматривает стены и башни замка», — со смешком ответил Хорт, «все пытается прикинуть, как его лучше оборонять. Все же, сразу видно, что он из дворцовой стражи, первым делом защита». «Ну и правильно», — поддержал его я. Капитан просто пожал плечами, в ответ на мое одобрение действием сержанта. «Ну, действительно, еще неизвестно, как все пойдет, так что, возможно, что эти знания, не равен час, окажутся нужными и полезными. Кстати, капитан, ты обещал мне человека, который умеет обращаться с деревом, помнишь?» Я вопросительно посмотрел на Хорта. «Конечно, не задумываясь», — ответил капитан. «Позвать? Зови», — согласился я. «И пусть захватит с собой инструменты и деревяшки. Ты нашел мне трех человек?» Я посмотрел на сержанта Эдди. «Да, Валан», — он кивнул, но я видел, что он хочет что-то сказать, но не решается. «Что?» — я вопросительно поднял брови. «Я тоже хочу участвовать», — и он вызывающе уставился на меня. Я тяжело вздохнул. «Нет, ну, блин, вот, вроде, взрослый человек, вчера все обговорили, и на тебе, Эдди. Ты же знаешь, что это будет очень опасно. Если не равен час с тобой что-нибудь случится, кто будет командовать твоими людьми? Кого они послушают?» Я сердито уставился прямо в лицо сержанту, но тот, упрямо сжав губы, продолжал смотреть на меня с вызовом. Потом вдруг в его глазах плеснула усмешка. Я насторожился, но ничего не успел. «А ты меня оживишь, если вдруг меня убьют», — выпалил он, а капитан, стоящий рядом, очень удивился. «Во всяком случае, именно так я понял большие круглые глаза на его лице и ту тираду из массы непонятных слов, что последовало после увеличения глаз. Я укоризненно посмотрел на сержанта и, покачав головой, пошел обратно в замок. Вот только вопросов со стороны Хорта мне сейчас не хватает. Мне что, заняться нечем? Нет, вообще-то, по придуманному нами плану я сейчас более-менее свободен, но это совсем не значит, что я готов отвечать на разные, неинтересные мне вопросы. Потом, все потом. В общем, так день и катился к вечеру. Сначала я озадачил гвардейца, и он вырезал мне из дерева пяток разных фигурок, которые я, немного подумав, превратил в амулеты ментального щита. Не очень сильные, правда, все-таки из дерева сильные амулеты не получаются, но нам должно хватить. Правда, в процессе я один амулет испортил, не рассчитал я энергию, вложенную в руну, и амулет просто рассыпался у меня в руках. Я это учел, и остальные получились нормально и, вроде бы, должны нормально работать. Я не проверял, но надеялся, что это так. Раздав три амулета своим командирам, четвертый я оставил себе, так, на всякий случай, и вот уже после этого, я слонялся по замку, раздумывая над второй частью своего плана. Эдди и Хорт занимались со своими людьми, а Стэн пропадал где-то на стенах. Уже начало смеркаться, зимний день короток, когда я, в очередной раз выйдя во двор, столкнулся со спешащим куда-то Стэном. «О, Валан!» Он успел остановиться, впрочем, как и я, поэтому мы не столкнулись. «А я как раз тебя ищу». Я успел сделать удивленное лицо до того, как он продолжил. «Отряд графини подходит к замку». Я поморщился. В темноте, до наступления которой оставалось совсем немного, все могло пойти совсем не так, как мы планировали, и исправить что-либо будет сложно. «Эдди!» Громко заорал я. «Дай мне трех человек». Не прошло и минуты, как Эдди с двумя гвардейцами стоял рядом. Я смерил его недовольным взглядом и осуждающе качнул головой. Он все-таки решил поучаствовать в этом деле. Нет, я, конечно, напрямую не запрещал ему это, но намекнул же, что нежелательно. А он, получается, он все равно поступил так, как хочется ему. Ладно, запомню и при случае припомню. Не то, чтобы я был злопамятным, но память у меня хорошая, и если меня разозлить, я не стал ничего говорить, нет смысла, только терять время. Как далеко они и есть ли среди них графиня? Я махнул рукой гвардейцам Сэдди и Стыну, а сам двинулся в сторону темницы. У нас не более получаса, просветил меня, пристроившийся рядом Стэн, а насчет графини. Он на ходу пожал плечами. Далеко. Я так далеко не вижу, но никаких карет не заметил. Даже пока сколько человек можно сказать только приблизительно. Ладно, понял. Я прибавил шаг. Нет, мне времени вполне хватало, но мало ли, что случится, пусть лучше будет запас. Стэн, останься здесь, приказал я, подойдя к лестнице, ведущей в подземелье. Мы недолго. Последи, чтобы туда никто не сунулся. Ладно, Стэн молча кивнул. Через четверть часа, когда мы поднимались, закончив все дела в замковой тюрьме, я, шедший последним, осознал свою ошибку только тогда, когда до меня донеслись явные звуки сражения, доносившиеся сверху. «А ну, замерли все!» – заорал я, что было сил, буквально взлетая по лестнице. А наверху картинка, обхихикаешься. Стэн с обнаженным мечом, а напротив него, сохраняя дистанцию, так, чтобы он их не смог достать, тоже с обнаженными мечами стоят трое гвардейцев, включая Эдди, которого Стэн вообще не узнает. Я с досады громко хлопнул себя ладонью по лбу. «Блин, ну надо же, вот же я идиот!» «Стэн, это свои, убери меч!» Громко приказал я, а потом повернулся к гвардейцам. «И вы уберите, офигели совсем?» «Так, чего мы?» Он первый начал. Закончил Эдди, подражая детям, но меч при этом убрал. Я хмыкнул, а Стэн улыбнулся и убрал меч. «Охренеть!» Он подошел поближе к гвардейцам, внимательно разглядывая каждого из них. «У тебя получилось?» «Ну, естественно». Я пожал плечами. «Я же вам вчера говорил, что смогу это сделать». Я с удовольствием оглядел гвардейцев. Да, я мог по праву гордиться своей работой. Их прямо не отличишь от тех, что сидят сейчас в нашей тюрьме. И все это заняло всего четверть часа для троих. Да, руна подобия, что показывал мне Верт, работает. Да еще как. Правда, мне пришлось ее слегка доделать, но это уже пустяки. Одно неудобно, предмет, на который накладывается руна, должен находиться рядом с оригиналом. Но все равно, получилось здорово. Ты подумай, Стэн был впечатлен до такой степени, что не удержался и быстрым движением, едва касаясь, провел пальцем по щеке Эдди. Вообще не отличишь. Я даже подумал, что наши пленники вырвались из тюрьмы и решили сбежать. Охренеть. Даже голос не Эдди. Он посмотрел на сержанта. Но ты же Эдди, сержант? Да, Эдди, я Эдди, сержант. Поморщился гвардеец. Где люди графини? Спросил я Стэна, чтобы вернуть его к действительности. Не знаю, я вас здесь ждал. Пожал он плечами. Узнай, Стэн, бросил я с озабоченным видом, и пора уже всем занимать места, как мы и договаривались. Стэн быстрым шагом вышел из донжона, и мы последовали за ним. Выйдя во двор, я окинул двор и стены и с облегчением заметил, что Хорт уже раздал все необходимые приказы, и мы были готовы к встрече. Ну, насколько могли. Оба гвардейца Эдди побежали на стену и присоединились к Стэну, который наоборот, только глянув за стену замка, буквально не сбежал вниз, а слетел. «Они уже рядом», — громко доложил он. «И, Валан, по-моему, графиня тоже здесь». «Хорошо», — я кивнул. «Вы все знаете, что делать. Эдди, ты же помнишь, что тебя сейчас зовут Вернан, и ты на самом деле капитан». «Да, помню я, помню». Недовольство сержанта можно было понять. Я ему это напомнил уже раз 10, а может и больше. «Ну, что поделаешь, волнуюсь я». «Ну, а раз помнишь, то начинай». Я двинулся ко входу в донжон, около которого меня уже поджидали Хорт и Стэн, а Эдди быстро взобрался на стену, рядом с воротами. «Ваше сиятельство», — услышал я удивленный голос сержанта. «И вы здесь? Сейчас прикажу открыть ворота». Эпилог. Эпилог. Террили Бенджамин, отвечающий в империи за все тайные операции, держа в поводу своего коня, стоял и смотрел с вершины холма, глазами, чуть поблескивающими от любопытства и какого-то детского азарта, как длинная, изгибающаяся змеей цепочка воинов легиона заходит в серебристое марево портала. К сожалению, открывшийся портал был меньше, чем ожидалось, и пройти в него можно было только по трое в ряд, что сильно увеличивало время переброски легиона на место. Именно увеличение времени заставляло Терри недовольно хмуриться и поджимать губы. Легионеры входили в портал не мешкая, в хорошем темпе, но все равно, это должно было занять какое-то, пусть и не очень продолжительное, время. Рядом с ним, по левую руку, стоял Марций Винтер, легат, командующий пятым легионом, который сейчас и перемещался через портал. В отличие от Терри, который стоял спокойно, выдавая свое состояние только блеском глаз, легат пятого легиона, как бы в нетерпении, переминался с ноги на ногу, поводил широкими плечами, упакованными в добротный кожаный доспех со вставками из магических артефактов, и то и дело поправлял пояс с оружием. Со стороны могло бы показаться, что легат волнуется о результатах предстоящего дела, но Терри и Марций уже давно знали друг друга, поэтому глава тайной службы только время от времени коротко усмехался, косясь на стоящего рядом легата, будучи уверенным, что тот, как человек действия, терпеть не может ожидания. А сейчас приходилось просто стоять и ждать, когда воины его легиона пройдут через портал. Да, чтобы этой графине пить одну воду и питаться тертой морковкой. Тихо, сквозь зубы буркнул легат, но, стоящий рядом его услышал, что, Марций, повернув к нему лицо с широкой улыбкой, осведомился Терри, не терпится, да, он лихо ему подмигнул, поскорее в дело, да, надоело уже, красивым, бархатным тенором, так не сочетающимся с крупными, простецкими, даже можно сказать, грубоватыми чертами его лица, ответил легат, уже больше недели ждем, мои уже ворчать начали, мол, наши уже вовсю развлекаются, а мы здесь булки мнем, но, предостерегающе помахал оттопыренным указательным пальцем перед лицом легата Терри. Что значит булки мнем? Вы выжидали стратегический момент. Напыщенным тоном завершил он, а потом не выдержал и засмеялся. Ага-ага, тоже с усмешкой подхватил легат. Именно его и ожидали. Аж больше недели. Как ты там его назвал? Он насмешливо прищурился. Стратегический момент? Именно. Слегка кивнул головой Терри. И, кстати, не все наши вовсю развлекаются. Добавил он уже серьезным тоном. Император пока бросил на королевство всего 4 легиона. Первый, второй, седьмой и восьмой, ваш будет пятым. Он на секунду замолчал, а потом хмыкнул. О, Как и когда Марций, не понимая, вопросительно посмотрел на него, с усмешкой пояснил. Прямо игра слов получается. Ваш пятый легион будет пятым, кого император бросил на королевство Унай. Хотя, через короткую паузу, добавил он, вы-то не совсем с королевством воевать будете. Правда, сам понимаешь, что герцогство Ренг тоже не подарок. Еще как понимаю, согласно кивнул Марций. Кстати, по поводу наших легионов, вошедших на территорию королевства, легат острым взглядом уставился на Терри. Я тут краем уха слышал, что у империи в королевстве осталось уже только 3 легиона. А где ты слышал? От кого? Глава тайной службы, в свою очередь, впился взглядом в лицо легата. Тот спокойно, не дрогнув ни единым мускулом, выдержал его взгляд и, вопросительно приподняв бровь, спросил. Так что там насчет нашего легиона в королевстве? А, с досадой махнул рукой его собеседник. Об этом пока не распространяются, понимаешь, но Рональд здорово ошибся. Погоди, перебил его Марций. Рональд, легат 7-го, как, он же самый опытный из нас, как он позволил уничтожить легион? Но, опять покрутил указательным пальцем перед лицом легата Терри. На самом деле все не так печально, выжила почти половина легиона. Правда, сам Рональд погиб, и это большая потеря для империи. Да, как это, вообще, случилось? Легат наполовину выдвинул меч, висящий на поясе, и тут же загнал его обратно в ножны. Точно пока неизвестно, скривился глава тайной службы. Пока знаем, что легион столкнулся с сынком герцога, к которому вы сейчас идете в гости. Но тот был, как ты сам понимаешь, не один. Поспешил продолжить глава, увидев удивленный взгляд легата. Пока достоверно известно, что с ним было не менее 1500, судя по всему, гвардейцев герцогства. Да, ни в жизнь не поверю, чтобы 1500, даже гвардейцев герцога, смогли разбить легион. Возмутился Марций. Не может такого быть. Вот и я так думаю, что не все так просто. Вздохнул Терри. Либо их было намного больше 1500, либо там было что-то еще. Скорее всего, там что-то нечисто, покачал головой легат. Я знал Рональда, он был осторожным и очень умным. Разгромить его легион. Легат опять покачал головой и вздохнул. Ну, как бы там ни было, поморщился Терри, тебе нужно думать не о других, а о том, как бы самому так же не вляпаться. Ведь, в отличие от 7-го, отступать будет некуда. Боюсь, если что-то пойдет не так, то к телепорту тебя уже не пропустит. Ну, лицо легата постражело. Тогда мы постараемся убить как можно больше герцогских воинов, глядишь, и нашим в королевстве будет полегче. Кстати, насчет убить. Терри поджал губы и поморщился. Ему так не хотелось обсуждать эту тему, а Марций, как назло, этот вопрос не поднимал, поэтому, хочешь не хочешь, а пришлось начинать этот неприятный разговор самому. Ты же знаешь, что замок, в который вас перенесет телепорт, находится в 1,5 переходах от столицы герцогства. Легат осторожно кивнул и вопросительно уставился на главу тайной службы. Тот опять вздохнул и продолжил. Если все пойдет как задумывалось, то вы успеете добраться до столицы еще до того, как герцог сможет организовать хоть какое-то сопротивление. Так что, я думаю, что столицу вы возьмете, особо защищать ее некому, там только городская стража, дворцовая стража, да какое-то небольшое количество гвардейцев, так что особо стоять на стенах некому. Так вот, легат обратил внимание, что глава тайной службы нервно облизал губы, и это заставило его насторожиться. Они хорошо знали друг друга, и глава обычно делал так только тогда, когда собирался сообщить нечто такое, что ему самому очень не нравилось. Когда вы возьмете город, то взять дворец у вас, я думаю, никаких сложностей не составит. И он опять облизал губы. Дочь герцога, еще одна пауза, можно оставить в живых, мы ее потом выдадим замуж за какого-нибудь приближенного императора, но это уже будет решать сам повелитель. Терри выдержал многозначительную паузу. Марций очень хорошо понял ее значение, но все-таки не поленился уточнить. Сам герцог. Терри снова вздохнул. Ну, ты же понимаешь, что нам волнения и бунты не нужны, поэтому и герцог, и его сын должны умереть. Погоди, удивился легат, а как я убью Гарольда, если он сейчас в королевстве? Или ты думаешь, что я потом, после взятия Ринка, должен рвануть в Унай, на помощь нашим? Марций неверяще смотрел на Терри. Да, нет, тот поморщился. Вообще-то я говорил о его младшем, незаконнорожденном сынке. Тот был изрядной бестолочью, правда, нужно отдать должное, совсем не дураком, Хоть маркиз Синглетон и постарался с помощью менталиста, но, с недавних пор, барон Ардун вернул себе разумное мышление, а потому и стал для нас опасен. А, что касается Гарольда, Терри качнул головой. Если он поспешит на помощь отцу, то вполне возможно, что вы с ним встретитесь в бою. Так вот, дай задание своим самым надежным людям, чтобы они попытались его достать. Достать? Приподняв бровь, переспросил Марций. Ну, достать, убить. Что ты как маленький? Сварливо поинтересовался Терри. Легат хмыкнул. Хорошо, я понял. Потом ему в голову пришла мысль, которая заставила его нахмуриться. Послушай, Терри, а у меня еще вот такой вопрос. Он подождал, пока собеседник не кивнул ему, после чего продолжил. Скажи, нам ведь этот портал графиня открыла, так? Он дождался подтверждающего кивка, после чего задал свой вопрос. А муж графини, граф Реджинальд, он ведь младший брат герцога. Легат замолчал, показывая, что не только собеседник умеет делать толстые намеки. Глава тайной службы некоторое время молчал, делая вид, что размышляет над заданным вопросом. «Ты знаешь, наконец», — произнес он, — «граф нам может быть полезен, поэтому, если ты решишь, что он не доставит неприятности империи, то пусть живет. А если я решу по-другому?» — вкрадчивым голосом поинтересовался легат. «А его жена?» — он опять многозначительно замолчал. «А что его жена?» — криво усмехнулся Терри. «Если она не сможет образумить своего мужа, то...» Он притворно горько вздохнул. «Значит, она его не любит так сильно, как хотелось бы». Марций на это замечание ничего не сказал, только укоризненно качнул головой, и старые знакомые вновь вернулись к наблюдению за воинами легиона. Они молчали до тех пор, пока в мареве портала не скрылся последний воин, и только когда в портал начал заходить обоз легиона, легат, чуть выдвинув меч, вернул его обратно в ножны, вздохнул и, бросив Терри: «Ну, я пошел, пора». Двинулся вниз. «Удачи тебе, старый», — громко сказал ему в спину глава тайной службы. Легат остановился и, повернувшись к нему, негодующе проревел: «Это кто это тут старый? А, я, между прочим, на 2 года моложе тебя». И, высоко задрав подбородок, продолжил спускаться с холма, на котором они стояли. А Терри остался стоять, все так же держа в поводу своего коня. Он дождался, когда последний воин легиона, которым был его легат, скроется в мареве портала, напоследок махнув ему рукой, и когда зеркало портала побледнеет и исчезнет, после чего, глубоко вздохнув, тяжело взобрался в седло и не торопясь стал спускаться с холма. Его еще сегодня ждал визит к императору с докладом о том, что операция по захвату герцогства Ренг началась. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.